Глава 11. Город во тьме. Положение мое было, мягко говоря, незавидным. Ползти около километра на карачках – та еще перспектива. И тут неожиданно меня кто-то подхватил под руку. Со стоном поднялся и посмотрел на бойца, пришедшего на выручку. Обычный красноармеец, только очень худое и лицо бледное. «Давай помогу», – сказал он, повесив свою мосинку на плечо. «Перекидывай руку через шею, поведу тебя». «А ты чего опаздываешь?» — задал я резонный вопрос и облокотился левой рукой на него, держа винтовку в правой. Тот отвел взгляд и нехотя буркнул. «Понимаешь, в последний момент живот прихватило». «От страха, что ли? Первый раз в бой идешь?» «Да нет, повоевал уже, пока нас немцы под Новгородом не разбили. Просто сейчас...» — он мотнул головой назад. «У немчуры, когда трофеи собирали, то заодно и галетами полакомились. И зря это сделали. Меня крутит, и ребят, наверное, тоже». «Отравленные, что ли, немецкие печеньки оказались? Со слабительным?» — хохотнул я, хотя уже догадался, что произошло. И мои слова, неизвестный мне бывший военнопленный, а ныне вновь боец РККА, сразу же подтвердил. «Да нет, что ты, нормальные они были, вкусные, но уже почти 5 дней маковой росинки во рту не было. Вот, думаю, из-за этого и прихватило. Страсть как болела. Вот только отпустило немного», — пояснил тот и спросил. «А ты почему не на телеге поехал, раз идти не можешь?» Я не стал рассказывать про случившееся ЧП, отмахнулся. «Неважно. Лучше давай, может, познакомимся. Тебя как зовут?» И тут же скомандовал. «Отставить! Стой!» Выцелил высунувшегося из угла дома, что стоял в полукилометре от нас, немецкого автоматчика, и снял его метким выстрелом. Затем дернул затвор и буркнул. «Пошли!» Но красноармеец не двинулся с места, а застыл в нерешительности. Я повернулся к нему и, увидев его ошарашенный взгляд, вначале не понял, что происходит. А потом, наконец, до меня дошел весь сюрреализм ситуации. И дело оказалось в том, что сопровождающий, в отличие от меня, никого в темноте не видел, и, соответственно, не мог он увидеть и цель, по которой я выстрелил. А это значит, что представшая перед его глазами картина была не только крайне необычной, но и фантастически неадекватной. Ведь что он видел? Вот он ведет хромающего бойца, вот боец с ним довольно дружелюбно беседует. И тут же этот найденный посреди поля красноармеец неожиданно требует остановиться, вскидывает винтовку и стреляет в темноту. Любой нормальный человек тут же усомнится в здравом уме спутника. И мой сопровождающий, видимо, был именно таким, адекватным. А потому действие, которое я сейчас сотворил, очевидно, казалось ему самой натуральной невменяемой дичью. Представив, что сейчас чувствует удивленный сопровождающий, хохотнул, а затем, не сдерживаясь, засмеялся во весь голос. Когда же разогнулся, стараясь успокоиться, и увидел совершенно ошарашенный взгляд визави, меня вновь накрыл приступ истерики. И я сквозь смех и слезы стал вновь проговаривать вслух новую, только что пришедшую в голову мысль. «А теперь он еще и ржет, как конь. Вообще, наверное, капец, а не зрелище со стороны». И от понимания этого мое ржание уже и смехом-то было назвать сложно. Однако моей радости, находящейся в шоке, боец не разделил. Он как-то смог прийти в себя, скинул с плеча свой вещмешок, достал оттуда флягу и протянул ее мне, предложил. «На, браток, глотни, полегчает. Это я у немцев взял, вода». Его слова меня вернули в реальность. Я посерьезнел, вспомнив, что происходит вокруг, но от воды отказался, сказав, что сыт по горло и так, а потому предложил не задерживаться, а продолжить атаку. «Хорошо, ты только не волнуйся», — послушно закивал красноармеец и попросил. «И, пожалуйста, ты не стреляй пока больше, хорошо?» «Это почему?» — удивился я, вытирая слезящиеся глаза куском болтающегося на голове бинта. «Не стреляй, чтобы в наших не попасть. Ты же ведешь огонь в ту сторону, куда отряды пошли». «Так я не по нашим же стреляю, простодушная ты душа, а по немцам». «А как ты их видишь?» — не понял тот, а потом вскрикнул. «Неужели в темноте можешь видеть?» «Немного». «Ничего себе! Ты уже второй человек, получается, который обладает таким ночным зрением». «Второй?» «Почему второй? А первый кто?» «Первый — это легендарный Забабашкин, гроза немцев». «Тогда нет никакого второго, ибо первый я и только я», — заметил я и вновь скомандовал. «Стой!» — выстрелил немца, тот пытался оттащить труп своего комрада, которого я давеча подстрелил. И когда увидел, что тот свалился рядом замертво, произнес: «Продолжаем атаку». «Так ты что, Забабашкин?» — обалдел в очередной раз помощник, теперь не сводивший с меня глаз. «Да, но кричать об этом не обязательно». Скромно заметил я и напомнил. «Продолжаем наступление». И о том, что открыл информацию о себе фактически первому встречному, я сразу же очень пожалел. Сам не знаю, зачем брякнул. Просто брякнул, не подумав, и все. Но вот последствия раскрытого инкогнито не заставили себя долго ждать. Нет, этот первый встречный не был диверсантом или вражеским шпионом. Он не накинулся на меня с ножом или пистолетом, желая отомстить за сотни убитых мной своих комрадов. Нет. Он решил меня уничтожить по-другому, а именно заколебать до полусмерти своими вопросами. Казалось, этот любопытный боец совершенно забыл про бой, происходивший вокруг, и вовсе не обращал внимания на него. А главное, что его интересовало, как я вижу в темноте. И именно эту тему он поднимал под разными углами. А когда я поинтересовался, зачем это ему нужно, оказалось, что он на гражданке работал ранее водителем скорой помощи. И вот сейчас, на фронте, когда он услышал про Забабашкина и его феноменальное зрение, его посетила гениальная мысль – разгадать тайну этого необычного феномена и, передав всю информацию, куда следует, стать известным обладателем сталинской премии. «Ты же понимаешь, как сильно изменится мир, если советские люди начнут видеть ночью как днем? Мы же сможем не только немцев победить быстрее, потому что будем с ними воевать, когда они ничего видеть не будут, но и вообще будем жить по ночам, как днем. Нам теперь ночь для сна будет вовсе не нужна, и по ночам в городах и селах будет жизнь бить ключом». Слушая всю эту билиберду, я пытался понять, почему Бог или мироздание, создавая Homo sapiens, человека разумного, не предусмотрели кнопку «выключить звук». Ну или хотя бы регулятор громкости, чтобы в нужный момент было возможно хоть немного приглушить льющийся из всех щелей любопытство этого самого сапиенса. А ведь подобные кнопки были бы, например, сейчас, очень даже кстати. И все потому, что найденный в поле красноармеец обладал крайне широким спектром фантазии, которая разыгралась у него не на шутку. Что он только не фантазировал. А мои предложения, просьбы и даже приказы, кои я, разумеется, не имел права отдавать бойцу, так как не был командиром, не могли на него воздействовать должным образом. Опцию уже заклеить не в меру разговорчивому визави рот скотчем я не рассматривал, ввиду того, что этот самый скотч под рукой отсутствовал, и даже его эрзац-заменитель в виде изоленты тоже. Да и вообще она, наверное, еще не изобретена. Но понимая, что неумолкающий говорун в конечном итоге сведет меня с ума, стал думать, что мне с этим делать. И уже вскоре выход был найден. Для того, чтобы хоть как-то прервать его поток любопытства, я отвечал на некоторые вопросы бессвязным набором слов. А когда сопровождающий переспрашивал, ввиду отсутствия достойных целей, я производил выстрел в сторону города, стреляя в воздух. Ну а что еще я мог сделать? Как-то ведь его поток красноречия прервать было нужно. Вот этим способом и прерывал, на секунду-другую оглушая и его, и себя. Что-то отвечал и стрелял. Стрелял и что-то отвечал. А иногда просто стрелял, благо патронов у меня имелось при себе достаточно много. И, кстати говоря, боезапас я не всегда тратил впустую. Иногда мной обнаруживались подходящие кандидаты на ликвидацию, после чего выпущенный из винтовки свинец уже летел более целенаправленно. И вот сейчас, увидев двух вылезающих на крышу дома немецких пехотинцев, сказал «Секунду!» Прицелился и за пару мгновений отправил противников на тот свет. Пулемет, что они тащили, скатился с крыши и упал на газон под стеной дома, а за ним покатились и подстреленные солдаты. Как и куда они упали, я со своего места видеть не мог, потому что их скрывало стоящее здание, но надеялся, что не на головы наших наступающих бойцов, которые как раз в это время штурмовали те строения. Вообще, бой на дальней дистанции, наверное, самый простой в психологическом плане среди разновидностей контакта. Ты толком не видишь противника, а он тебя. Ты стреляешь, он стреляет. Кому не повезет, в того попадет. А кому повезет, тот сможет вовремя укрыться. Другое дело – ближний бой. Тут с противником приходится столкнуться, глядя друг другу глаза в глаза. А это очень непросто. И в психологическом плане нужно иметь стальные нервы и неимоверную выдержку. И бой в городе включает в себя все виды огневого контакта. Очень даже может быть, что такой вариант боя вообще является одним из самых сложных. Ведь тут огромную роль играет не только хорошая военная подготовка, но и обычное везение. Будь ты трижды снайпер, попадающий в пятак с дистанции в 3 километра, если ты зазеваешься и не заметишь подкрадывающегося среди развалин врага, который из-за угла или с крыши дома кинет в тебя гранату, то навыки твои в такой фатальной ситуации во мгновение ока обнулятся и будут совершенно невостребованы. В бою в городе зачастую все решает исключительно случай. И вот этого судьбоносного фатального случая я при приближении к городской застройке очень хотел бы избежать. А потому, не обращая внимания на треп помощника, максимально сфокусировал зрение на городском пейзаже, внимательно осматривая верхние этажи домов, чтобы постараться максимально исключить возможность появления снайпера или того, кто может кинуть в меня или нашего бойца ту самую гипотетическую гранату. Но, к моему удивлению, противник почти не занимал верхние этажи и чердаки, Да и вообще в городе шел не очень интенсивный бой. Хотя все же он шел. То тут, то там раздавались звуки стрельбы, которые были слышны, в том числе и мне. А это означало, что вражеские солдаты тоже должны быть разбужены выстрелами. Но вот интересно, отчего-то пока по нам никто особо в ответ не стрелял. Да и вообще, кроме тех 5 человек, что я подстрелил при приближении к городу, немцев больше видно не было. Добравшись до первых домов, увидели, что к нам мчится лошадь с телегой. Как только она подъехала, Апраксин сразу же обрушился на меня с претензиями. «Ты куда делся? Зачем спрыгнул? Ты же прекрасно знаешь, если с тобой что случится, мне за тебя лейтенант госбезопасности потом голову оторвет!» Я не стал делиться подробностями драматического падения, а забрался в телегу и, усевшись там поудобнее, прижав приклад к плечу, направляя оружие в сторону противника, сказал: «Вперед!» Апраксин поворчал еще, но спорить не стал, а лишь поинтересовался, как я себя чувствую и почему хромаю. Я отмахнулся, что, мол, все нормально, и познакомил его с идущим рядом бойцом. «Этот красноармеец мне помог. Знакомься!» Апраксин нахмурил брови, кашлянул и, буркнув что-то типа «Да ты не волнуйся, я с ними со всеми знаком», стал разворачивать лошадь. Боец, помогавший мне идти, по моему предложению, тоже запрыгнул на телегу. Апраксин вновь покосился и спросил: «Ты как там? Нормально устроился?» «Спасибо. Мы тут оба нормально расположились. И я, и вот мой спаситель, боец Красной Армии», — сказал я и обратился к человеку, который мне помог в трудную минуту, легонько потрепав его по плечу. «Правильно я говорю?» Тот не ответил, а просто одобрительно кивнул. «Ах, вон оно что!» Апраксин тоже кивнул. Потом как-то странно на меня глянул и негромко, как бы в задумчивости, спросил: «Так мы ж куда? Давай-ка, Лешенька, к Воронцову поедем. Может, у него кто из медиков там есть?» «Отставить!» Не согласился я. «Давай, разворачивай, идем в атаку. Товарищ лейтенант госбезопасности определил нам это направление, вот мы и двигаемся по нему». «Но как же ты? Ты ж весь. И голова у тебя больная. Тебе доктор нужен». «Нормальная у меня голова. Победим и к доктору обратимся. А пока мне и вот товарищу...» Я вновь потрепал сидящего рядом помощника по плечу. «Надо в бой. Так что давай, не задерживайся. Поехали дальше гадов бить». «Ой, Лешка, Лешка», покачав головой, прошептал Апраксин. Но приказа не ослушался и сказал лошади «но». И мы продолжили наступление. До этого в городе Троекуровске я был мельком, что называется проездом, когда мы с Воронцовым несколько дней назад выезжали отсюда на грузовике. Потому этот населенный пункт я, конечно же, толком не знал. Однако, когда сидел за рулем грузовика при движении по улицам и переулкам, кое-что запомнить сумел. И знал, что если мы проедем по улочке, где сейчас находимся около километра вперед, то, свернув налево и проехав еще с полкилометра, выйдем на улицу, которая в конечном итоге приведет нас к больнице. Перед боем наши пленные рассказывали, что раненый замкомдив вроде бы находится именно в той больнице, где несколькими днями ранее я пришел в себя, впервые узнав, что попал в это время. И вот сейчас, направляясь в ту сторону, я пришел к мысли. Раз судьба распорядилась таким образом, что мы движемся практически в том же направлении, где и находится медучреждение, то неплохо бы нам в это самое медучреждение заглянуть. Однако нужно быть очень внимательным и ни в коем случае не упускать из виду, что мы находимся в оккупированном городе и что враг может скрываться где угодно. Сидя на телеге, я не только руководил поездкой, объясняя Апраксину, куда направлять лошадь, но и пристально наблюдал за происходящим вокруг. А вокруг творилось непонятное. Судя по звукам, доносящимся с разных сторон города, наши отряды шли в атаку. Я сам видел, как наступающие с нашего направления бойцы обыскивают дом за домом и выходят оттуда, так и не застав там немцев. Получалось, противника в черте города почти нет, и сколь-нибудь серьезного сопротивления он нигде оказать не может. Это одновременно и радовало, и очень настораживало. Я чуял, что нас завлекают в засаду. Но не могли, по моему разумению, немцы бросить город на произвол судьбы и уйти в сторону Новска. Это у меня не укладывалось в голове. А потому, когда подъехали к больнице, то сразу к ней приближаться не стали. Остановились в проулке, спешились с телеги, оставив лошадь на всякий случай у дома, привязав уздечку к ручке подъездной двери. Дождались подхода десятка красноармейцев и только после этого выдвинулись к зданию. И я как в воду глядел. Лишь только мы появились на пустынной улице, из больницы по нам моментально заработало несколько пулеметов. Апраксин чудом не получил пулю. А вот ранее сопровождающий меня боец, чье имя я то ли забыл узнать, то ли не запомнил, почти сразу же был ранен в ногу, и я ему приказал отползти назад к телеге, перевязать себя. Красноармейцы, наступавшие рядом, сразу же залегли, и, ориентируясь на пламя, которое изрыгали при стрельбе вражеские пулеметы и другие виды оружия, начали стрелять в ту сторону. На дворе было темно, но лунный свет, пробиваясь сквозь облака, судя по всему, давал пулеметчикам возможность различить красноармейцев, и они стреляли по нам довольно прицельно. Более того, кроме двух пулеметных расчетов, которые я смог заметить, из окон длинного здания медучреждения огонь вело еще около 50 солдат противника. А может быть, их даже было больше, потому что мне показалось, будто в некоторых окнах мелькают разные силуэты пехотинцев. Все эти высовывающиеся с ружьями солдаты противника оказались очень неплохими целями. Однако вначале мне нужно было решить вопрос с пулеметчиками. Одну огневую точку я подавил довольно быстро, секунд за 5. Оба пулеметчика, что прятались за мешками с песком, словили своими глазами по пуле и больше высовываться и смотреть на белый свет по техническим причинам не смогли. А вот вторую огневую точку так подавить не получалось. И дело в том, что для ее уничтожения мне нужно было вернуться назад и по большой дуге обойти несколько домов. А такой маневр в моем состоянии осуществить оказалось тяжело. Да к тому же и времени бы это заняло много. Крикнул нашим бойцам, чтобы те пока не высовывались, а сам устроился в руинах дома, после чего сразу же занялся теми, кто стрелял по нам из ружей и пистолетов-пулеметов. Конвейер смерти вновь заработал. Я намечал первое попавшееся окно и начинал ждать. Через некоторое время немецкий пехотинец высовывался оттуда, получал пулю в голову или в грудь, и я переключался на другой оконный проем. Но вскоре я заметил один неприятный нюанс. После того, как я уничтожил с десяток фрицев, вылезать из оконных проемов они мало того, что стали значительно реже, так еще и задерживались в поле видимости всего на мгновение. Быстро высовывались, производили выстрел и сразу же падали на пол, исчезая из прицела. Разумеется, паузы между своими выстрелами они делали неравномерные, и мне приходилось выжидать, не отвлекаясь на другие объекты, пока ожидаемая мной цель получит свою порцию свинца, и я смогу заняться другими комрадами. Таким образом, уже через минуту боя процесс отстрела очень замедлился. К тому же появилась еще одна проблема. В зачищенных окнах стали вновь мелькать ведущий огонь солдаты противника. Через пару минут я понял, что немцев в больнице много, и если я буду и дальше вести огонь с такой скорострельностью, то застрянем мы тут надолго. Время шло, а наступление в нашем районе ответственности полностью остановилось. Тяжелого вооружения, что могло бы поддержать нас при атаке, у нас не было. А единственный бронетранспортер «Ханамак», который мог бы прикрыть своим кузовом от вражеских пуль и обеспечить подход штурмовых групп, был в другой части города. «Что ж, выхода нет. Придется, значит, брать решение этого вопроса на себя». Вздохнул я и под удивленным взглядом Апраксина, махнув на прощание неизвестному бойцу, что помогал мне идти по полю, пополз на четвереньках на штурм, прячась за развалины и стоящую на улице технику.